Чжоу снова заговорила, на этот раз громче. «Я давно хотела тебя спросить. Седрик, он вспоминал меня перед смертью?» Меньше всего на свете хотелось ему обсуждать эту тему, в особенности с Чжоу. «Нет», — тихо сказал он, — «там, тогда он вообще не успел ничего сказать. А ты в каникулы, ну, собираешься ходить на квиддич? Ты ведь болеешь за Торнадос, да?» Он сам слышал, как фальшиво звучит его бодрый голос, и с ужасом увидел, что глаза ее наполнились слезами в точности, как тогда, после собрания ОД накануне Рождества. «Знаешь», — с отчаянием сказал он, подавшись к ней, чтобы никто не услышал, — «давай не будем сейчас говорить о Седрике. Давай поговорим о чем-нибудь другом». Но это, очевидно, была неправильная просьба. «Я думала», — сказала она, и слезы пролились уже на стол. «Поймешь, мне надо говорить об этом. И тебе ведь, тебе тоже надо. Ты видел, как это произошло, ведь правда?» Получался какой-то кошмар. Все шло не так, как надо. Девушка Роджера Дэвиса даже отлепилась от него, чтобы оглянуться на плачущую Джоу. «Ну, я говорил об этом, — шепотом ответил Гарри, — с Роном и Гермионой говорил, но... «Ты говоришь с Гермионой Грейнджер? Ну как же?» Голос ее зазвучал пронзительно, и лицо блестело от слез. Еще несколько целующихся пар распались, чтобы поглядеть на них. «А со мной не хочешь говорить? Может, лучше, если мы сейчас расплатимся, и ты пойдешь к Гермионе Грейнджер, раз тебе так надо?» Гарри в полной растерянности смотрел, как она берет оборчатую салфетку и промокает залитое слезами лицо. «Чжоу!» — сказал он умоляющим тоном. Им очень хотелось, чтобы Роджер снова обнял и поцеловал свою девушку, и она перестала на них пялиться. «Ну так иди!» — сказала Чжоу. Теперь она плакала в салфетку. «Не понимаю, зачем ты вообще меня пригласил, если после меня назначил другим свидание? Скольким еще после Гермионы?» «Да не в этом дело!» Поняв, наконец, причину ее обиды, он почувствовал такое облегчение, что даже рассмеялся. Но уже через секунду увидел, что это тоже было ошибкой. Но поздно. Чжоу вскочила. Все в комнате умолкли и повернулись к ним. «Всего хорошего, Гарри!» — драматически произнесла она, после чего, слегка икая, ринулась к двери, распахнула ее и выскочила под проливной дождь. «Чжоу!» крикнул он ей вдогонку, но дверь уже захлопнулась с мелодичным звоном. В кафе стояла мертвая тишина. Все смотрели на Гарри. Он бросил на стол галеон, стряхнул конфетти с волос и вышел в переулок. Дождь лил вовсю, а Чжоу исчезла бесследно. Он не мог взять в толк, что произошло. Полчаса назад все было так мирно. «Женщины!» — сердито бормотал он, засунув руки в карманы и шлепая по мокрой улице. «И чего ей понадобилось говорить о Седрике? Зачем всегда вытаскивает тему, из-за которой превращается в ходячий пожарный шланг?» Гарри повернул направо и побежал, разбрызгивая лужи. Через несколько минут он уже входил в дверь бара «Три метлы». Гермиона там быть не могло. Слишком рано. Но он надеялся встретить кого-нибудь из знакомых и скоротать с ним время. Откинув с лба мокрые волосы, он огляделся. В углу, одинокий и печальный, сидел Хагрид. Гарри пробрался к нему между тесно стоящих столов, подтащил стул и сказал: «Хагрид, привет!» Хагрид вздрогнул и посмотрел на него так, словно не сразу узнал. Гарри увидел на его лице две свежие раны и несколько новых кровоподтеков. «А, это ты, Гарри. Как жив?» «Хорошо», — соврал Гарри, но рядом с избитым печальным Хагридом и жаловаться-то было вроде не на что. «А ты как?» «Я? Ну, я прекрасно, Гарри, прекрасно». Он заглянул в свою оловянную пивную кружку, величиной с хорошее ведро, и вздохнул. Гарри не знал, что сказать ему. Минуту-другую они посидели молча. Потом Хагрид неожиданно сказал. — Похожие мы с тобой. — А, Гарри? — Ну... — Ну да, я уж говорил. Оба, что ли, неприкаянные. Хагрид задумчиво кивнул. — Оба сироты, да. Оба сироты. Он глотнул из кружки. «Большое дело, когда есть порядочная семья. Папа у меня был порядочный, а у тебя и папа, и мама порядочные. Были бы живы, и жизнь по-другому бы пошла, так ведь?» «Да, наверное», — осторожно согласился Гарри. Непривычно было видеть Хагрида в таком настроении. «Семья», — грустно сказал Хагрид. «Что ни говори, а кровь, она сказывается». И он стер струйку под глазом. «Хагрид!» — сказал Гарри, не в силах удержаться. «Где ты все время ранишься?» «А?» — Хагрид как будто удивился. «Как это ранюсь?» «Да вот так!» — Гарри показал на его лицо. «А обыкновенные синяки да шишки!» Хагрид отмахнулся. «Работа у меня грубая». Он допил свою кружку, поставил на стол и поднялся. «Ну, до свидания, Гарри. Будь здоров». С несчастным видом он вышел из бара и скрылся в проливном дожде. Гарри проводил его огорченным взглядом. Хагрид несчастен, что-то скрывает и решительно не хочет никакой помощи. Что происходит? Но Гарри не успел об этом задуматься, его тут же окликнули. «Гарри, Гарри, сюда!» Из другого конца зала ему махала Гермиона. Он поднялся и стал пробираться к ней через запруженный народом бар. За несколько столов от нее он увидел, что она не одна, а в самой неожиданной компании собутыльниц, которую только можно себе представить. С ней сидели Полумна Лавгуд и одна из наименее симпатичных для Гермионы личностей на свете, бывшая сотрудница газеты «Ежедневный пророк» Рита Скитер. «Ты рано», — сказала Гермиона, отодвигаясь, чтобы освободить для него место. «Я думала, ты с Джоу придешь не раньше, чем через час». «Джоу?» — сразу всполошилась Рита и хищным взглядом впилась в Гарри. «Девушка?» Она схватила свою крокодиловую сумочку и запустила туда руку. «Пусть он был хоть сотней девушек, вас это не касается!» Ледяным тоном одернула ее Гермиона. «Так что можете сразу убрать!» Рита уже вытаскивала из сумочки ядовито-зеленое перо. С таким видом, как будто ее заставили выпить ложку смердящего сока, она защелкнула сумочку. «Что ты придумала?» — спросил Гарри, усевшись за стол и глядя поочередно на Риту и Полумну. «Наша юная кудесница как раз собиралась мне объяснить перед твоим приходом», — сказала Рита, шумно отхлебнув из стакана. «Полагаю, мне позволено с ним разговаривать», — язвительно обратилась она к Гермионе. «Полагаю, позволено», — холодно ответила та. Положение безработной не красило Риту. Волосы, прежде тщательно завитые, висели нечесанными прядями. Алый лак на длиннющих ногтях местами облупился, и несколько фальшивых камешков на широких дужках очков не хватало. Она опять хлебнула из стакана и, почти не разжимая губ, спросила. «Она хорошенькая, Гарри?» «Еще одно слово об интимной жизни Гарри, и сделка отменяется!» — пригрозила Гермиона. «Какая сделка?» — сказала Рита, утирая рот тыльной стороной ладони. «Ты еще не предложила сделки, моя благонравненькая. Ты только просила меня прийти». «Ничего, когда-нибудь...» Она судорожно вздохнула. «Ну да, когда-нибудь вы сочините новые гнусные истории про нас с Гарри». «В этом году печаталось немало гнусных историй о Гарри без моего участия». Она искоса взглянула на него, держа стакан у рта, и свистящим шепотом спросила. «С каким чувством ты их читал? Ты чувствовал себя непонятым, оболганным, опозоренным?» «Конечно, он сердит!» — отчетливо и громко сказала Гермиона. «Он сказал министру магии правду, но министр такой идиот, что не поверил ему!» «Но ты по-прежнему настаиваешь, что тот, кого нельзя называть, вернулся?» Рита опустила стакан и устремила на Гарри испытующий взгляд. Причем ее палец сам собой пополз к застежке крокодиловой сумочки. «Поддерживаешь эти россказни Дамблдора о якобы возвращении ты знаешь кого и о тебе, якобы единственном свидетеле?» «Я был не единственным свидетелем», — с бешенством ответил Гарри. «Там была дюжина с лишним пожирателей смерти. Хотите их имена?» «Счастливо буду услышать». Она снова стала рыться в сумочке и смотрела на Гарри с таким восторгом, словно ничего прекраснее не видела в жизни. Крупным шрифтом заголовок «Поттер обвиняет». Подзаголовок «Гарри Поттер называет притаившихся пожирателей смерти». А ниже твоя большая фотография и подпись «Потрясенный подросток, переживший нападение того, кого нельзя называть. 15-летний Гарри Поттер вызвал вчера фурор, обвинив почитаемых членов волшебного сообщества в том, что они являются пожирателями смерти». Прытко пишущее перо было уже у нее в руке и на полпути ко рту, как вдруг восторженное выражение исчезло с ее лица. «Но наша маленькая кудесница...» Рита опустила перо и волком глянула на Гермиону. «Конечно, не захочет, чтобы это напечатали». «Наоборот», — нежным голосом проговорила Гермиона. «Именно этого ваша маленькая кудесница и хочет». Рита удивленно уставилась на нее. Гарри тоже. Полумна же рассеянно напевала в полголоса «Уизли наш король» и помешивала свой напиток коктейльной луковицей на палочке. «Ты хочешь, чтобы я опубликовала его рассказ о том, кого нельзя называть?» — тихо спросила Рита у Гермионы. «Да», — сказала Гермиона. «Подлинную историю. Все факты. В точности так, как сообщит их Гарри. Он расскажет вам все подробности, назовет имена неразоблаченных пожирателей смерти, которых там видел, опишет, как выглядит теперь Волан-де-Морт. Возьмите же себя в руки!» — презрительно сказала она, бросив через стол салфетку, потому что при имени темного лорда Рита чуть не свалилась со стула и пролила на себя полстакана огненного виски. Не сводя глаз с Гермионы, Рита промокнула салфеткой свой заношенный плащ и сказала прямо: «Пророк этого не напечатает. Ты, возможно, не заметила, но его россказням никто не верит. Все считают, что он свихнулся. Но если позволишь дать эту историю с такой точки зрения...» «Нам не нужна еще одна история о том, что Гарри спятил», — отрезала Гермиона. «Благодарю, с нас хватит. Я хочу, чтобы ему позволили сказать людям правду». «На такую историю не будет спроса», — сухо сообщила Рита. «Вы хотите сказать, пророк не напечатает ее, потому что не позволит фадж?» — с досадой спросила Гермиона. Рита ответила долгим холодным взглядом. Потом наклонилась к ней через стол и заговорила деловито. «Да, фадж оказывает нажим на газету, но не в этом суть. Пророк не напечатает статью, где Гарри представлен в хорошем свете. Никто не станет ее читать. Публика настроена иначе. Ее уже достаточно встревожил нынешний побег из Азкабана. Люди просто не хотят поверить, что тот, кого нельзя называть, вернулся». «Значит, ежедневный пророк считает нужным говорить людям только то, что они желают услышать?» — язвительно спросила Гермиона. Рита выпрямилась, подняв брови, и одним глотком осушила стакан. «Пророк считает нужным, чтобы его покупали, глупенькая!» «Папа говорит, что это жуткая газета», — неожиданно вмешалась в беседу Полумна. Обсасывая коктейльную луковицу, она смотрела на Риту своими огромными, выпуклыми, слегка безумными глазами. «Он печатает важные статьи о том, что люди должны знать, по его мнению. Он не интересуется деньгами». Рита посмотрела на нее пренебрежительно. «Надо думать, твой папа держит какую-нибудь захудалую деревенскую газетенку, типа «25 способов завязать сношения с маглами», «С датой следующей распродажи приноси и улетай». «Нет», — сказала Полумна, опустив луковицу в свой стакан с горной водой. «Он редактор придиры». Рита фыркнула так громко, что сидевшие за соседним столом обернулись. «Важные статьи о том, что люди должны знать, а?» — произнесла она с издевкой. «Содержимым этого журнальчика я могла бы удовлетворять свой садик». «Так вот вам шанс немного поднять его уровень», — любезно посоветовала Гермиона. «Полумно, говорит, ее папа с радостью напечатает интервью с Гарри. Вот и публикуйте». Секунду Рита смотрела на обеих девочек, а потом оглушительно расхохоталась. «Придира!» — выговорила она со смехом. «Думаете, люди воспримут его серьезно, если это будет в придире?» «Некоторые нет», — спокойно ответила Гермиона. «Но в сообщении пророка о побеге из тюрьмы не сходятся концы с концами. И, наверное, многие думают, нет ли этому более убедительного объяснения. Если им предложат другое, пусть даже в...» Она искоса глянула на Полуну. «Ну, в необычном журнале. Думаю, многие прочтут его с интересом». Рита довольно долго молчала и оценивающе глядела на Гермиону, наклонив голову на бок. «Ладно, допустим на минуту, что я напишу», — неожиданно сказала она. «Сколько мне за это заплатят?» «Кажется, папа не платит людям, которые пишут в его журнал», — мечтательно проговорила Полумна. «Они пишут, потому что это почетно. И, конечно, им хочется видеть свое имя в печати». Лицо у Риты снова приняло такой вид, будто ее угостили смердящим соком, и она повернулась к Гермионе. «Я что же, буду писать бесплатно?» «Ну да», — хладнокровно подтвердила Гермиона, отпив из стакана. «Иначе, как вы понимаете, я сообщу властям, что вы незарегистрированный анимак. Конечно, пророк вам неплохо заплатит за репортаж из камеры о жизни Азкабана». Рита посмотрела на нее так, как будто больше всего ей хотелось сейчас выдернуть бумажный зонтик из стакана Гермионы и засунуть Гермионе в нос. «Кажется, у меня нет выбора, я правильно поняла?» — сказала Рита дрожащим голосом. Она опять открыла сумочку, достала кусок пергамента и прытко пишущее перо. «Папа будет рад!» — весело пообещала Полумна. На челюсти у Риты вздулся желвак. Гермиона снова повернулась к Гарри. «Ну, Гарри, готов рассказать людям правду?» «Пожалуй», — сказал он, глядя на Риту, наставившую на лист пергамента прытко пишущее перо. «Строчите, Рита», — безмятежно произнесла Гермиона, выуживая со дна своего стакана вишенку.